Глава первая. Прихожу в сознание на кровати в нашей съемной квартире в центральном районе Питера. Голова болит, шею ломит, но главное дома. Страх отступает. Я еще я, брат меня не забрал. Лежу в одних трусах, чистый, переодетый, раны перевязаны. Рядом примостилась Динго, смотрит на меня, виляет хвостом. Белая, с рыжей мордочкой и рыжим пятном на боку. Джек Рассел Терьер. Мавка притащила ее щенком 7 лет назад. С тех пор она живет с нами. Единственное живое существо в нашей компании. Слышу за окном снова дождь. Пасмурно. Ничего необычного для этого города. Несмотря на погоду, на улицах продолжается жизнь. Люди суетятся, машины гудят. Видимо, опять пробки. Шумно, но мне это не мешает. Переворачиваюсь на бок и снова засыпаю. Ближе к ночи у меня будет Мавка. На вид ему лет 12-14, совсем ребенок. При жизни он был миленький, а сейчас бледная кожа отдает синевой, глаза покрылись белой пеленой, а волосы зеленые, болотного оттенка. Мавка обычно молчит, взгляд пустой, грустный. Мы знакомы уже лет 70. С тех пор, как Мариан спас его от русалок, он не покидал нас. За это время я очень привязался к нему. Никогда не спрашивал, что с ним случилось. Боюсь за него. Что бы тогда ни произошло, не желаю, чтобы Влад переживал это снова. Вполне понятно, Мавкой просто так не стать. Слышал, что отец творил с ним что-то очень страшное. Жуткие вещи. Ребенок не выдержал и утопился. Иногда люди совершают кошмарные поступки, а монстром считают почему-то меня. Когда мальчик утонул, его неупокоенная душа обернулась Мавкой. А в том озере жили любопытные русалки. Им захотелось узнать, что могло побудить ребенка на столь отчаянный поступок. И они увидели. Маленький Мавка показал всю ту боль, что терзало сердце живого мальчика. За гранью смерти душам не нужны слова. Они передают друг другу образы, как в видении. Мавки же превзошли всех. Их морок опасен. Пережитые чувства там возрастают в сотни раз. Увидев столько горя, русалки-утопленницы попытались утащить ребенка к себе на дно, дабы защитить от отца и спрятать на века. Не лучшая участь для маленького Мавки. Но ему повезло. Мариан в тот момент оказался поблизости и вытащил его из реки, прогнав несчастных русалок. С тех пор мальчика зовут Влад. Это имя он сам себе выбрал. Новое человеческое имя. Теперь я, Ратмир, Мариан, Влад, ну еще и Динго, мы семья, и никак иначе. Мавка протягивает мне стакан воды, я жадно пью, он смотрит на меня внимательно, своими большими детскими глазами, мертвыми, выбеленными, молчит и ждет. Я в порядке, вру, мне все еще больно. Влад кивает и садится ко мне на кровать, спрашиваю, где все? И ищут Радима. Мариан говорит, его надо поймать, пока люди о нас не узнали, сообщает Влад, и я закрываю глаза. Вспоминаю встречу с братом. Он действительно стал сильным. Плохо. Понимаю. Давно они ушли. Мысленно соглашаюсь с Марианом. Радима нужно остановить, пока не стало слишком поздно. Динго запрыгивает к нам, подсовывает мне под руку мяч. Хочет играть, но мне не до этого. «Нет, но Мариан почувствовал новую жертву». Вздыхаю. «Радим, мой старший брат-близнец, воплощение зла. Чем больше он съест девичьих сердец, тем сильнее станет. Как минимум 1000 лет я не видел и не слышал брата. Еще бы столько же не видеть». «Радим появился несколько месяцев назад. Мы не сразу это поняли. Вдруг стали умирать девушки. И не просто умирать». Некто жестоко выдирал их сердца. Люди сочли, что появился серийный убийца, а полиция не сообщала общественности правды, потому что не хотела паники. Нам было на руку, ведь наша задача — сохранить все в тайне. Мариан заинтересовался происходящим. Мне и Ратмиру ничего не оставалось, как следовать за ним. Радим не оставлял никаких следов, и сначала было непонятно, чьих это рук дело. Тогда мы стали искать. Принялись расспрашивать нечисть, и стало ясно, что это могущественное существо. Злые духи боялись говорить о душегубе и исчезали. Понятно почему, нечисть сразу чует превосходящую силу. Неудивительно, что все они молчали. Мы предположили, что убийство – дело рук Радима, но никто не хотел в это верить. А когда к Мариану пришла одна погибшая душа, увидела меня и испугалась, у нас не осталось сомнений. Она узнала своего убийцу, хотя это был не я и не Ратмир. Нас всех передёрнуло от ужаса. Радим объявился. Встаю с кровати, слегка шатает. Мавка поддерживает меня. С трудом натягиваю черные джинсы, свободную футболку с какими-то красными рисунками, напоминающими пятна крови. В ухе у меня две черные серьги. Смотрю в зеркало. Такой же, как мои братья-близнецы. Стройные, ярко-рыжие волосы, янтарные глаза. Признаю, мне нравится, что я красивый. На вид мне лет 18, поэтому одеваюсь, как современная молодежь. Надо слиться с людьми. Натягиваю черную длинную кофту с капюшоном и красные кеды. Мавка стоит и смотрит, как я одеваюсь. На нем белая футболка и черные штаны. Он босиком держит телефон, айфон. Забрал у одной из погибших девушек. Владу нравится смотреть короткие видео в социальных сетях. Думаю, что живые в нем пробуждают интерес, тоскуют по тому, чего лишился. Кем бы он стал? Мавка часами сидит в ТикТоке и любуется на танцующих и кривляющихся людей. В другое время он исчезает в лесах. Конечно, когда не охотится с нами за нечистью. Часто замечаю, как Влад рассматривает фотографии бывшей хозяйки айфона. Прежде она была живой, пока ей не посчастливилось встретить моего брата. Радим избирателен, нападает только на привлекательных и вкусных девушек. Мы отыскали ее тело, опоздали. Помочь смог только Мариан. Тем вечером несчастная ушла в мир иной. Сколько еще душ загубил брат? Я заставляю Влада обуться, он недоволен, потому что босиком он чувствует землю, может передвигаться по воздуху. «Обувь все портит», — ворчит Мавка из-под лобья, глядя на меня. «Дингу мы оставляем дома, охранять нашу обитель». На улице нас ждет мой черный седан. Дорогое авто, дороже нашей съемной квартиры. Люблю свою машину, за то, что самая быстрая. Мне нравится скорость, да так, чтобы летать по дорогам. А вот Владу нет. Он боится, не понимаю чего. Мавка умереть не может, он и так мертвый. Мы едем к Мариану и Ратмиру, но ведь и Радим может быть там, раз Мариан почуял новую жертву. Мне не надо звонить и спрашивать, где они. Чую их. Я учую Мариана, где бы он ни был. Мы с ребятами обосновались в Питере более чем 200 лет тому назад. Часто приезжаем с места на место, но город не покидаем. Когда-то вместо города здесь было жуткое болото. По сей день в окрестностях много нечисти. Питер – самое аномальное место Руси, ныне России. Мариан, как защитник, не дает злу господствовать. Вот мы иногда и оберегаем людей от упырей, вурдалаков и прочих существ. Не то чтобы должны защищать род людской, скорее это прихоть Мариана. Я же считаю, что они и сами могли бы справиться. Мы с братом надеялись, что никакая крупная нечисть нас не потревожит. Все же наша с Ратмиром задача – сберечь Мариана любой ценой. Мой внутренний радар привел куда нужно. Я подъезжаю к заброшенной больнице. Здание очень старое, в аварийном состоянии. Окна выбиты, лестница обвалилась. Там никто не живет, и нечисти как таковой я не чую. Ратмир и Мариан на месте. Подхожу ближе. Здесь царит зловещая тишина. Нет ни ветра, ни единого звука. Все замерло от страха. Признак присутствия брата. Плохо. Ратмир выглядит в точности как я. Он мой третий брат-близнец. Тоже старше меня, но младше Радима. Разница между нами тремя невелика, в несколько минут. Ратмир – сама добродетель, борец за справедливость, противоположность Радима. Даже одет сейчас в белое, а не в черное. На нем толстовка, светлые джинсы и белые кроссовки. Люблю наблюдать за выбором друзей или прочих существ. Примечая различные детали, можно узнать многое о собеседнике. Мариан очень красивый. Каждый раз я с неохотой признаю, что он красивее меня с братьями. Если сравнивать с людьми, то он шедевр, само совершенство. Засмотреться на него не составит труда. Но Мариан не человек, и это не его истинный облик, а образ для смертных. Ростом он выше меня и братьев, у него длинные черные волосы, холодные голубые глаза, хотя подлинный цвет его глаз мне нравится больше. Взглянуть в них – все равно, что познать бесконечность. В ухе блестит серьга, камень из царства мертвых. Удивительно, но она сочетается с фирменным спортивным костюмом. Последнее время Мариан всегда грустный, ходячий депресняк. Я догадываюсь, с чем это связано, но помочь не в силах. Тяжко видеть его таким. Он в унынии, потому что славянский народ забыл своих древних богов. Мариан разочаровался в людях из-за их жестокости и глупости, но почему-то все равно жаждет защищать и помогать им. Не могу его понять, но пойду за ним, что бы он ни решил. «Он здесь», — произносит Ратмир, вырывая меня из раздумий. «Я его чую. Он не один». Мы все переглядываемся. «Идем», — зовет нас Ратмир и спешит в сторону больницы. За ним следом Мариан. Они передвигаются бесшумно, шагов не слышно, но я почти уверен, что Радим знает, что мы здесь. Я отдаю ключи Мавке. «Посторожи машину. Не хочу, чтобы Влад шел с нами. Боюсь за него». Мавка молчит, ему неохота оставаться здесь одному. Он прежде не сталкивался с Радимом, не представляет, насколько в действительности коварен и опасен мой брат. Но Влад кивает в знак согласия, однако не факт, что сдержит обещание. Я же отправляюсь вслед за парнями.